Давай смелей, вытирай об меня свои ноги. Настал день, где расходятся наши дороги. Иди на свет из чужих окон, чужих домов. Теперь нас нет, но ты же знаешь меня. Отмотай все заново, я не со зла, это ты довела меня. Я был неправ, и я звоню тебе сейчас. И как всегда, я слышу длинные. Зачем же ты нарочно злишь меня? Но я дурак, подумаешь, вырвались слова. Мои пустые слова.